Глава 7. О, капитан мой, капитан. Во вторник после уроков Эмили заглянула в кабинет тренера Лорен. «Можно с вами поговорить?» «Да, но у меня всего пара минут, надо срочно отнести это руководству», сказала Лорен, показывая листок с программой заплывов. «Сегодня должны были состояться первые в сезоне соревнования по плаванию. Обычное дело... Товарищеские состязания с участием всех местных школ без судейства, но Эмили всегда нервничала и готовилась к ним, как к самым ответственным стартам, даже эпиляцию делала, но только не в этот раз. «В чем дело, Филдси?» — спросила Лорен. Лорен Кинкайт было чуть за 30, с тусклыми от хлорки светлыми волосами, она не вылезала из футболок с мотивационными лозунгами пловцов. «Не смей пускать пузыри» или «Мой стиль вольный». Она тренировала Эмили на протяжении 6 лет. Сначала в лягушатнике, потом на длинной воде, и вот теперь в сборной Розвудской школы. Примечание. Длинная вода, имеется в виду 50-метровый бассейн. Конец примечания. Мало кто знал Эмили так хорошо, во всяком случае достаточно хорошо, чтобы называть ее Филдси, или знать, что перед соревнованиями Эмили предпочитает бифштекс с перцем из ресторана «Китайская роза». А если проплывет баттерфляем на 0,3 секунды быстрее, это верный признак того, что у нее месячная. От этого предстоящий разговор с тренером казался еще более трудным. «Я хочу бросить плавание», — выпалила Эмили. Лорен недоуменно моргнула. Она выглядела ошеломленной, как будто бы ей сообщили, что бассейн кишит электрическими угрями. «Почему?» — Эмили уставилась на линолеум в черно-белую клетку. «Мне это больше не доставляет удовольствия». Лорен шумно выдохнула. «Ну, плавание — это не всегда удовольствие, иногда это работа. Я знаю, но просто я больше не хочу этим заниматься». «Ты уверена?» Эмили вздохнула. Она думала, что была уверена. Во всяком случае, на прошлой неделе она точно была уверена. Она много лет занималась плаванием, никогда не задавалась вопросом, нравится ей это или нет. Майя помогла ей собраться с духом и признаться самой себе и родителям в том, что она хотела уйти из спорта. Но все это было до того, как кое-что случилось. А теперь она чувствовала себя игрушкой йо-йо, которая мечется из стороны в сторону. То ей хотелось бросить плавание, то она мечтала вернуться к привычной жизни умницы и послушной дочери, ходить на тренировки, проводить выходные с сестрой Кэролайн, дурачиться в школьном автобусе с друзьями по команде, читать гороскопы... А то она вдруг выбирала полную свободу, чтобы жить собственными интересами. Только вот какие у нее были интересы помимо плавания? «Я как будто перегорела», — пыталась объяснить Эмили. Лорен подперла рукой подбородок. «А я собиралась сделать тебя капитаном». Эмили от удивления распахнула рот. «Капитаном?» «Ну да», — Лорен защелкала авторучкой. «Я думала, ты этого заслуживаешь. Ты настоящий командный игрок, разве не так? Но если ты больше не хочешь плавать, тогда...» Даже ее старшие брат и сестра Джейк и Бет, которые 4 года выступали за школьную сборную по плаванию и получили стипендию колледжа, не удостаивали звания капитана. Лорен накрутила на палец шнурок от свистка. «А что, если я немного смягчу требования?» Она взяла Эмили за руку. «Я понимаю, тебе сейчас нелегко. Твоя подруга...» «Да». Эмили уставилась на постер с Майклом Фелпсом, надеясь сдержать слезы. Примечание. Майкл Фред Фелпс II родился в 1985 году, американский пловец, единственный в истории спорта 18-кратный олимпийский чемпион, 26-кратный чемпион мира в 50-метровом бассейне. Конец примечания. Стоило кому-то упомянуть Элли, а это случалось каждые 10 минут, и у нее начинало щипать глаза и нос. «Ну, что ты на это скажешь?» — ласково спросила Лорен. Эмили провела языком по небу. «Капитан». Хоть она и была чемпионкой штата в 100-метровке баттерфляем, но в Роузвудской школе собралась на удивление сильная команда. Лэйни Айлер на юниорском чемпионате заняла 5-е место на дистанции 500 метров вольным стилем, а Дженни Кестлер уже получила приглашение на учебу в Стэнфорде. Однако Лорен выбрала Эмили, а не Лэйни или Дженни. Это было неспроста. Может, это знак, что жизнь ее могла вернуться в прежнее спокойное русло? «Хорошо», — услышала она собственный голос. «Вот и славно!» Лорен похлопала ее по руке, а потом достала из какой-то коробки футболку и вручила ее Эмили. «Держи, это тебе. Подарок к началу сезона». Эмили развернула футболку и прочла надпись. «Мокрые лесби. Осторожно, скользко». Она посмотрела на Лорен, почувствовав сухость во рту. «Неужели Лорен знала?» Тренер наклонила голову. «Это про баттерфляй», — медленно произнесла она. «Ну?» «Догадалась?» Эмили снова перевела взгляд на футболку. «Почему ей везде мерещились лесби? Написано же «мокрые попки». «О!» — прохрипела она, складывая футболку. «Спасибо». Она выскочила из кабинета Лорен и нетвердым шагом прошла через вестибюль бассейна. В помещении толпились пловцы, слетевшиеся на спортивный праздник. Вдруг Эмили остановилась, почувствовав на себе чей-то взгляд. В дальнем углу, прислонившись к витрине с трофеями, стоял ее бывший парень, Бен. Он смотрел пристально, неподвижно и не мигая. У нее начало покалывать кожу, и тепло хлынуло к щекам. Бен ухмыльнулся и прошептал что-то на ухо своему лучшему другу, Сету Кардифу. Сет засмеялся, взглянул на Эмили и что-то шепнул Бену. Оба хмыкнули. Эмили затерялась в толпе малышей из школы Сент-Энтони. Еще и поэтому она хотела бросить плавание, чтобы не встречаться каждый день после школы с Беном. Он застал Майю и Эмили в объятиях друг друга на вечеринке у Ноэля в прошлую пятницу и теперь все знал. Эмили прошмыгнула в пустынный коридор, ведущий к раздевалкам для пловцов. Из головы не шло последнее сообщение от Э. Странно, но когда Эмили читала его текст в ванной гостиничного номера Майи, ей казалось, что она слышит голос Элли. Но ведь это было невозможно, верно? А еще она подумала о том, что Бен был единственным, кому известно о Майе. Если предположить, что он каким-то образом разнюхал и про давний поцелуй с Элли, может, Бен и был Э? «Куда ты?» Эмили обернулась. Бен шел за ней. «Привет», — Эмили попыталась улыбнуться. «Что такое?» На соревнования Бен обычно приходил в старом спортивном костюме чемпион, полагая, что он приносит удачу. В выходные он заново побрил голову, отчего его угловатое лицо казалось еще более суровым. «Ничего», — со злостью произнес он, и его голос эхом отскочил от кафельных плит. «Ты вроде решила бросить плавание?» Эмили пожала плечами. «Да, но, кажется, я передумала». «Неужели?» «В пятницу ты была настроена решительно. Твоя подружка так гордилась тобой». Эмили отвела взгляд. «Мы были пьяны». «Это верно». Он сделал шаг в ее сторону. «Думай, что хочешь». Она повернулась и пошла к раздевалке. «И твое сообщение меня совсем не испугало». Бен нахмурил брови. «Какое еще сообщение?» Эмили остановилась. «В котором ты угрожал, что расскажешь всем?» Она решила проверить правильность своих догадок. «Так я ничего не писал», — Бен вздернул подбородок, «но я мог бы рассказать всем. История про лесбиянку — это настоящая бомба». «Я не лесбиянка», — процедила она сквозь зубы. «Да что ты говоришь?» Бен шагнул к ней, его ноздри раздувались. «Тогда докажи это». У Эмили вырвался смешок. «Бен есть Бен». Но тут он бросился к ней, схватил за запястье и толкнул к фонтанчику с питьевой водой. Она судорожно вздохнула, ощущая горячее дыхание Бена на своей шее. От него пахло виноградной газировкой. «Прекрати!» — прошептала она, пытаясь вырваться. Бен одной рукой мог бы с ней справиться, а сейчас придавил ее всей своей тяжестью. «Я же сказал, докажи!» «Бен, остановись!» От страха у Эмили на глаза навернулись слезы. Она неуклюже сопротивлялась, но Бена это только раззадоривало. Его рука уже скользнула вверх к груди девушки. Эмили невольно вскрикнула. «Какие-то проблемы?» Бен резко отступил назад. В конце коридора стоял парень в спортивной куртке с логотипом школы Тейта. Эмили прищурилась. «Неужели?» «Не твое дело, чувак», — громко произнес Бен. «Что не мое дело?» Парень подошел ближе. «Точно. Это был он. Тоби Кавано». «Да пошел ты, придурок!» Бен повернулся к нему. Взгляд Тоби упал на руку Бена, сжимавшую запястье Эмили. Он скинул голову. «Так в чем дело?» Бен мрачно взглянул на Эмили и нехотя отпустил ее. Она отскочила в сторону, а Бен плечом толкнул дверь в мужскую раздевалку. Стало тихо. «Ты в порядке?» — спросил Тоби. Эмили кивнула и потупила взор. «Думаю, да». «Уверена?» Она украдкой взглянула на Тоби. Тот стал гораздо выше ростом, его лицо утратило прежнее подленькое выражение, а высокие скулы и темные глаза делали его по-настоящему красивым. Эмили невольно вспомнили слова «Эа», хотя многие из нас преобразились до неузнаваемости. У нее задрожали коленки. «Не может быть». «Или все-таки может?» «Я должна идти», — пробормотала она и побежала к женской раздевалке.